Я написал бы такую вещь для прославления женщины, что Черное море от Нового Афона до самых Ачимчир покрылись бы розовой пеной. И из нее вышла бы вторая русская Афродита. А мы с вами, глупые, нищие, пыльные, изъеденные проказой цивилизации, встретили бы ее приход слезами и испытали бы счастье прикоснуться с благоговением даже к холодному маленькому ногтю на ее ноге. К холодноватому маленькому ногтю. «Бред», — сказал я Бабелю, — «вы же еще не пили маджарки». «Конечно, бред», — ответил он и распахнул окно. «Идите-ка лучше сюда». С треснувшей рамы посыпались засохшие мухи и ночные бабочки. И тотчас в окно вошел величавый голос моря, порожденный тысячами набегающих волн. Они как будто колыхали золотой жар заходящего солнца. Они несли сохранившиеся среди этих необъятных вод в течение столетий и тысячелетние запахи мрамора и олив, горных склонов и высохшей до пепла травой и островов, где шелестят крупными листьями смоковницы. «Кого мы должны благодарить за это чудо, которое нам так щедро дано, — подумал я, — за жизнь? Не знаю, может быть, я подумал не так гладко, как написано здесь, даже, наверное, не так гладко, но я мог подумать и так. Я сидел на подоконнике и смотрел на закат, и мне казалось тогда, что я самый счастливый, даже несправедливо счастливый человек на всем свете. С Нелидовой мы так и не познакомились. На следующий же день шел в Сухум моторный дубок Лев Толстой, и мы, боясь застрять в Афоне, уехали на нем, не испытывая особого сожаления. Горы слишком близко прижимали монастырь к морю, теснили его, почти сталкивали в воду. В гостинице пахло прогорклым постным маслом и уборными. Собор был расписан сладенькими картинами из Ветхого и Нового Завета. На этих картинах все люди были в голубых и розовых одеждах и возводили очи к куполу. Там парил, сидя на пухлом облаке, седобородый и хмурый бог Саваоф. Из-под подола его хламиды виднелись толстые ноги в обыкновенных кожаных сандалиях. Очевидно, художник не решился изобразить Саваофа босиком. Нелидову я снова встретил рано утром в день отъезда в унылом коридоре. Голова ее была в попелетках, от нее пахло паленой бумагой, и я не заметил в этой женщине вчерашней прелести. Увидев ее припухлое лицо, я почувствовал глухое раздражение, а Бабель, ядовито блеснув глазами, сказал: «Вот что делает маджарка, молодой человек». Бабель прожил в Сухуме всего 5 дней и уехал к себе в Батум. И снова я остался в томительном одиночестве. Средства от малярии. За границей маленькой Абхазской республики с ее тяжелым сырым воздухом и сплошными зарослями незнакомой растительности шла громкая и интересная жизнь. Но в нашей газетке, похожей на афишу заезжего фокусника, жизнь эта отражалась только в 2-3 коротких заметках. Мне казалось, что я глохну от разраставшихся на глазах тропических джунглей и слепну от белого солнца. Оно затопило навсегда морской простор за моим окном. Вскоре у меня началась малярия. Она трясла меня каждые 5 дней. Тело пахло уксусом. От хины шумела голова, синели руки и трескались ногти. После малярийного приступа с его беспощадным ознобом и предсмертным кружением сердца оставалась такая вязкая слабость, что мне было трудно вытянуть руку. Меня мучили длинные однообразные сны. Они обрывались на одном и том же месте и тут же начинались снова с неумолимой последовательностью. Я знал все, что сейчас произойдет во сне. Знал, что в самом важном месте он прервется, и я буду долго ждать, пока он снова придет ко мне и начнет повторять все одни и те же, но каждый раз все более тусклые свои картины. Бывало, я стонал ночью, пытаясь прогнать сны, но никто никогда не отзывался на мои стоны. Мадемуазель Жалю помещалась в маленьком низком флигеле во дворе и не могла меня услышать, а две соседние комнаты пустовали. Мадемуазель Жалю считала малярию не болезнью, а одержимостью. Она говорила, что малярики живут в своем странном мире, и для них нет никаких тайн.